Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный изложению основ истории и философии сознания Кришны. Он является собой продолжение некогда существовавшего цикла, называемого «Словарь ведических терминов». Целью этого цикла является систематическое ознакомление наших радиослушателей с историей, вероучением и практикой вайшнавов, преданных Господу Кришне. В первых передачах цикла мы хотели бы ознакомить вас с историей развития вайшнавизма в целом. Не вдаваясь в философские особенности той или иной школы вайшнавов, мы постараемся рассказать вам о тех исторических условиях, в которых развивался вайшнавизм. В будущих передачах мы хотели бы также затронуть вопросы, касающиеся различных ведических текстов, философских понятий, отображенных в этих произведениях, и многое другое. Но начать цикл мы решили с понятия, значимого для всякого приверженца ведической культуры. Сегодня тема нашего разговора будет парампара, цепь ученической преемственности. На протяжении всего времени существования нашей радиостанции вопросы, касающиеся этой темы, часто задавались ведущим различных программ, особенно передач живого эфира. В этой программе мы не претендуем на всеобъемлющее объяснение этого теологического термина и приложение его на практике, но все же надеемся раскрыть его достаточно полно. Большинство людей, изучающих индийскую философию, не знакомы с системой парампары. Некоторым из них приходилось слышать о сакральном смысле взаимоотношений между учителем и учеником, но о существовании чего-то большего, например, организованных исторических последовательностей учителей и учеников, которые называют сампрадаи, большинство из них не догадывается. Более того, для тех людей, которые считают себя приверженцами ведической культуры, зачастую бывает трудно определить для себя важность получения посвящения в одной из таких сампрадаи. Слово «парампара», указывающая на цепь ученической преемственности, буквально означает следующий один за другим, описывая тем самым принцип передачи духовного знания, когда учитель передает знание своему ученику в надежде, что тот, следуя принципам и регуляциям вед, сможет донести это знание неискаженным до следующего поколения. Упоминание о парампаре мы находим в Бхагавад-гите, где в начале 4 главы Шри Кришна говорит, что на заре творения он передал эту духовную науку Богу Солнца Вивасвану, который, в свою очередь, передал ее Ману, прародителю человечества. Далее же он говорит «Эвам парампара праптам имам раджаршайо видугу». Так это сокровенное знание снисходило по парампаре, и святые цари переняли его таким образом. Если быть точным, то здесь Господь Кришна вводит понятие «явлено» или «передано» в форме трансцендентного звука «шабда», что указывает на то, что истинное знание – может исходить только от Бога или его представителя в цепи ученической преемственности. Традиция передачи духовного знания или парампара предназначена для сохранения духовного знания или истины через посредство преемственной связи, существующей на протяжении многих лет, поколение за поколением. И Кришна продолжает в той же серии стихов, что если это знание теряется, а это становится возможным в случае нарушения преемственности, тогда Он приходит Сам, чтобы восстановить эту последовательность учителей. В соответствии с учением вайшнавов, богословские истины должны пониматься на основе наставления учителя одной из четырех авторитетных цепей ученической преемственности – сампрадай. Эти представления отражены в Падма-пуране, в которой говорится, что человек должен получить мантру в лоне цепи ученической преемственности, в противном случае усилия этого человека будут тщетными. Стих гласит «Сампрадая вихинае» Мантрасте вифаламатага. Далее стих говорит, что с другой стороны человек добьется успеха, если он получит мантру в Шри, Брама, Рудра или Санака Сампрадая, и что эти древние системы ученической преемственности представлены в Кали-югу великими учителями Рамануджей, Мадхавой, Вишнусвами и Нимбаркой соответственно. санскритский стих говорит: «Шри Брахма Рудра Санака Вайшнава Кшити Паванага Рамануджам Срисвича Кре Мадхвачарям Чатур Мукха Шри Вишну Свами Нарудрох Нимбадитьям Чатух Санака». Давайте с вами рассмотрим развитие вайшнавизма, не пытаясь анализировать его отвлеченно, но, напротив, попытаемся узреть скрытый от глаз обывателей смысл и миссию прихода каждого из великих духовных учителей, ачарьев прошлого. Прежде чем начать описание появления и развития различных вайшнавских школ в обозримом прошлом, нам придется предпринять небольшое путешествие в историю и обратиться к событиям, имевшим место за многие сотни лет до начала новой эры. Конец 4-го тысячелетия до нашей эры. Соединение эпох. Ведическая цивилизация процветала. Еще недавно Земля носила на себе великих мудрецов, святых и самого Господа Кришну, пришедшего на Землю, чтобы избавить ее от бремени неблагочестия и несправедливости. Еще совсем недавно на Земле царило два пара юга, век, предшествующий последнему, самому ужасному, но, к счастью, короткому веку лицемерия и порока, Кали-юге. Вьясадева, великий мудрец, взял на себя ответственность сохранения всего того духовного богатства, которое было накоплено человечеством на протяжении сотен тысяч лет истории его существования. Вьяса понимал, что эта цивилизация практически исчезнет в Кали-югу, так как ценности будут смещены от самоосознания к чувственным удовлетворениям. И хотя Кали-юга не могла быть остановлена, он мог бы ослабить ее воздействие и поддержать традиции духовной культуры, как, например, посланники более высокой культуры, несмотря ни на что, остаются способными сохранить свое наследие, даже находясь в окружении варваров. Вьяса был авторитетом во всех аспектах ведического знания – социологии, экономики, эстетики, знания духовном. Это знание содержалось в единственном каноне, называемом «Веда», что означает «знание». До явления Вьясы «Веда» никем не записывалась, так как в письменности не было нужды. Являясь далеко не признаком интеллектуального прогресса, появление письменности является собой свидетельство упадка. Это лишь средство компенсации умственной деградации, которая, помимо всего прочего, включает в себя утерю способности запоминать. Кстати, интересно, что датировка появления Вед, приписываемая ко времени наступления Кали-юги, а именно 3000 лет до нашей эры, соответствует датировке появления цивилизованной жизни, что, в соответствии с представлениями современных историков, равнозначно появлению письменности и городских поселений. Все, что историки рассматривают как человеческую историю, отраженную в памятниках письменности, есть в действительности только человеческая история Кали-юги. Итак, Кали-юга вступила в свои права. Последовавший упадок был настолько резким, что за короткое время возникла угроза уничтожения всего наследия Вьясы. Деформации ведической культуры были настолько серьезными, что это послужило причиной явления новых игр Господа на земле. Так, через несколько тысяч лет после наступления Кали-юги, последователи Вед, теперь уже географически ограниченные территории индийского субконтинента, стали все больше и больше употреблять в пищу мясо животных. Мясоедение настолько неблагоприятно для человеческого сознания, что оно сводит на нет любые попытки духовной реализации. Именно поэтому Веды всегда предписывали воздерживаться от мясоедения. В Ригведе слова «Гобхих пранитамат сарам» указывают на то, что тот, кого полностью удовлетворяет молоко, но он убивает корову, находится в величайшем невежестве. Таких людей в Кали-югу становилось все больше. Даже браманы, священнослужители, деградировали и в подношении животных в жертву полубогам допускали вольности. Ведический монотеизм вытеснен примитивным пантеизмом. Храмы превратились в бойни. Если кто-нибудь возражал против этого беспрецедентного зла, священники отвечали, что это санкционировано ведами. Причин такому повороту событий было несколько. Одна из них стала следствием непонимания ведических указаний, касающихся предписанного метода самосознания в различные эпохи. Из ведических писаний мы узнаем, что в Сатья-югу первый и самый продолжительный век, отстоящий от нас на более чем 2 миллиона лет, люди достигали совершенства посредством практики медитации на сверхдушу Господа, пребывающего в сердце каждого. В век Трета-юги людям было предписано совершенствоваться посредством совершения жертвоприношений, а в Двапара-югу люди поклонялись Господу с пышностью в храме. В то время как в Кали-югу человек может достичь совершенства, только лишь посредством воспевания трансцендентных качеств Господа. Чтобы утвердить эту деятельность как высшую, Шрила Вьясадева записал в одной из своих Упанишад: «Харер нама, харер нама, харер нама эва кевалам, калоу настейва, настейва, настейва гатир аньятха». В этот век Кали нет другого пути, кроме воспевания святых имен Господа. Но несмотря на обилие подобных стихов, ясно указывающих на предписанный метод самосовершенствования, так называемые браманы или священнослужители и пандиты, ученые, возомнив себя знатоками вед, посчитали, что их понимание не нуждается в корректировке, что предписанные обязанности не меняются со смены эпох, что, несмотря на очевидную деградацию, они все же могут делать то, на что в этот век уже никто не способен. Они пытались фанатично практиковать то, что давно утеряло всякий смысл, и потерпели на этом пути поражение. Более того, то тут, то там стали появляться различные новые философские школы, искажающие учения вед, избивающие массу людей с толку. Многие из них имели материалистический характер. Доминирующей на фоне этого разнообразия была школа карма-мимамсы, по сути, ведический материализм. Эта школа, упоминающаяся даже в Пуранах и, следовательно, существовавшая до наступления Кали-юги, именно в этот век смогла распространиться настолько обширно, чего никогда бы не произошло в предыдущие века, когда люди отводили ей роль одного из множества направлений философской мысли несовершенного человечества. Для того, чтобы прекратить убийство животных, потребовалось явление на землю Господа Будды, которое произошло 500 лет до нашей эры. Из-за того, что веды использовались для оправдания убийства, Господь Будда отверг авторитет вед, тех самых вед, которые Он, как Господь Кришна, тщательно подготовил и разъяснил на благо всех людей Кали-юги. Но в этом была необходимость. Альтернативы не существовало. Господь Будда отверг веды и проповедовал этику ахимсы, ненасилие по отношению ко всем живым существам. Господь Будда также учил, что наше материальное существование есть страдание, что наше материальное желание является причиной этих наших страданий, и что, искоренив желание, мы достигнем нирваны, освобождения от материального существования. Господь Будда не отвечал на вопросы учеников о природе души и Бога. Все, что он говорил, было: «Тадгата свободен от всех теорий», а чаще всего просто молчал с улыбкой на устах. Позднее один из его последователей распространил учение шуньи, пустоты, и учение анатмы, согласно которому души не существует. Но все эти учения были мирскими интерпретациями молчания Будды по поводу этих вопросов. Просто Будда отверг веды, хотя остался их сторонником. Говоря, что он не выдумывает теорий, он не интерпретировал темы вед, касающиеся Бога или души. Осквернив свое сознание мясоедением, люди стали атеистами, но Господь Будда, который никогда ничего не говорил о Боге, добился их преданности. Таким образом, Господь обманул атеистов, которые стали поклоняться Ему, как Будде. Миссия Господа Будды достигла успеха. Все в Индии, в конце концов, восприняли его учение. Убийство животных было прекращено. Хотя успех Господа Будды отвел надвигающиеся беды, он привел к тому, что авторитет вед был подорван. Процветала философия, отрицающая существование Бога и души. Метод Будды был паллиативом. Это только первый шаг на пути возрождения ведической культуры. И следующим шагом Бога явилось то, что Он послал на землю воплощение Господа Шивы. Этой инкарнации суждено было сделать второй шаг. Им был Шрипада Шанкарачарья, который явился на землю в 788 году нашей эры. В возрасте 32 лет он своей проповедью вытеснил буддизм из Индии и восстановил доверие масс к ведам. Монах Саньяси Шанкара был глубоким мыслителем, посвятившим свои незаурядные способности убеждению последователей Будды принять авторитет вед. Для того, чтобы эффективно сделать это, Шанкаре пришлось воспользоваться учением Адвайта Веданты, или философией абсолютной недвойственности, представляющей из себя нечто вроде скрытого буддизма, которую он искусно изложил на языке вед, подкрепив ее ведическими текстами. Шанкара отверг учение буддистов о том, что абсолютная истина есть пустота. Абсолютная истина, доказывал Шанкара, есть Брахман, дух. Шанкара также опроверг буддистскую доктрину о несуществовании души, или эго, и восстановил ведическое учение об атме, или брамане, как недифференцированной духовной реальности, не обладающей какими-либо качествами, разнообразием или отношениями. Очевидно, что с гносеологической точки зрения нет разницы между пустотой и брахманом, у которого нет ни качеств, ни каких-либо отличительных характеристик. Брахман Шанкары есть интеллектуальная разновидность буддийской пустоты, идейно развившейся из последней. Но все же, таким образом Шанкара облегчил путь признания вед. Описав брахман как безличный, он сделал веды доступными пониманию буддистов. Шанкара восстановил ведическую культуру, он основал монастыри, сплотил брахманическое общество и восстановил храмовое поклонение. Веды снова обрели признание, хотя и в искаженном по необходимости виде. Буддизм – это шаг вперед по сравнению с грубым материализмом, а имперсональный монизм – шаг вперед по сравнению с неверно интерпретированным буддизмом. Однако, чисто персональному теизму вед, утвержденному Вьясой и Шри Кришной, еще суждено было возродиться. Возрождение теизма началось после ухода Шанкары. Когда люди вновь принялись серьезно изучать веды, то многие увидели недостатки монистических интерпретаций Шанкары. Появились несколько ярких учителей, наиболее известные из которых – Рамануджа и Мадхава. Именно их подробные комментарии на Веданта-сутру и Бхагавад-гиту серьезно пошатнули гегемонию Шанкары. Тут начинается доступная для нас в обозримом прошлом история вайшнавизма на Земле. К сожалению, рамки передачи не позволят нам рассказать в деталях обо всех особенностях развития традиции поклонения Господу Вишну того времени. Но мы не можем не упомянуть алваров, тех, с кого начинается история массового развития этой традиции на Земле в Кали-югу. Алвары – это великие преданные Бога, чей приход предсказан в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, где говорится следующее. «Мой дорогой царь, живший в Сатья-югу и другие века, будут всем сердцем стремиться принять рождение в этот век Кали, потому что в этот век будет рождаться множество преданных Верховного Господа Нараяны. Они будут являться в разных местах, но особенно много их появится в Южной Индии. О властелин среди людей, в этот век Кали те, кто будут пить воды святых рек Дравида-Деши, таких как Тамрапарни, Критамала, Паяшвини, Святой Кавери и Пратичи Махаради, практически все будут чистыми преданными Верховной Личности Господа Васудевы. Современные ученые относят творчество алваров к тамильскому культурному наследию. Многие из них имели прямое отношение к традициям этого народа, и поэтому практически все работы этих святых написаны на тамильском языке. Я перечислю имена этих святых. Пайгай Алвар, Буттатар Алвар, Пей Алвар, Тирумалисай, Нам Алвар, Мадхур Кави, Кулашикхар, Пирии Алвар, Андал, Тондарадиподи, Тирупана и Тирумангая. Жили альвары на протяжении нескольких столетий, сменяя друг друга. Знатоки ведической истории пока не имеют единого мнения в отношении точных дат появления алваров. Среди них принято считать, что первый из них появился где-то во втором веке нашей эры, в то время как последний появился на земле в восьмом. Но вайшнавская литература указывает, что первые альвары появились еще в конце Двапара-юги, то есть более 5000 лет назад, в то время как все остальные в самом начале века Кали. Альвары оставили после себя Налаира Дивья Прабандхам, собрание 4000 сакральных текстов на тамильском языке. Эти тексты считаются священными, и вайшнавы почитают их так же, как веды. В этих гимнах отражено состояние души, совершенно предавшейся Господу. Также в них прославлены качества Господа Нараяны, одного из самых известных божеств вайшнавов, Господа Ранганатхи. Во многих местах алвары обращаются к Господу Кришне Вриндавана в настроении как родительской, так и супружеской любви. Самым известным автором из алваров был Намалвар, который составил произведение Тируваймоли, известную также как Драмида Панишат, ставшую частью Диви Прабанхи. Когда на земле все еще находились последние из алваров, появились учителя, следующие по их стопам и взявшие на себя роль толкователей их наследия. Этот период истории вайшнавизма называется эпохой ачарьев. Одновременно с этим некоторые из них, например, Надха Муни и Ямуна Ачарья, начали распространение систематизированных персоналистических идей, которые будут позже разработаны и станут широко известными благодаря Рамануджа Ачарье, о котором более подробно мы расскажем в нашей следующей передаче. В этой связи интересна история жизни Надха Муни, стоявшего у начал эпохи Ачарьев. Родившись в 824 году, он уже в детстве стал известен как Муни или знаток вед. Принято считать, что именно он нашел уже утерянную в то время Тируваймоли, оставленную Намалваром, а затем ему удалось заново открыть всю Прабандху. Этому предшествовало несколько чудесных событий. Так, например, когда он проходил через город Кумбаконом, ему довелось услышать воспевание гимнов, написанных Намалваром. Он был настолько очарован услышанным, что решил любым способом найти остальные, утерянные к тому времени, тексты Диви Прабанхи. Тогда он отправился в Тирунагари, где сам Намалвар, представ перед ним, явил ему всю Прабанху, после того, как Надха Муни 12 тысяч раз пропел стих, в котором другой святой, Мадхур Кави, прославляет Намалвара. После этого чудесного события Надха Муни сгруппировал стихи Прабанхи по ведической системе, разделив их на четыре части и ввел их воспевание в практику храмового поклонения в Шри Рангаме, главном храме Шри Вайшнавов и других храмах, где воспевание продолжается уже не одно столетие. Сам Надха Муни составил два важных философских произведения «Ньяя Татва» и «Йога Рахасья», которые, к сожалению, на сегодняшний день считаются утерянными. Другим великим ачарьей был Алавандар, или Ямуна Ачарья, живший с 916 года до 1036 года нашей эры, приходившийся внуком Надхи Муни. Еще будучи мальчиком, он продемонстрировал блестящий ум и способности к знаниям, когда принял вызов придворного ученого-пандита, брошенного в действительности его гуру. Он блестяще победил его в диспуте, приведя всех в замешательство. В то же мгновение царица обратилась к нему как к Алавандару, победителю, и, отдав ему часть своего царства, как было обещано перед началом состязания с тщеславным ученым, позволила ему править им. После этого он в течение многих лет жил роскошной царской жизнью, пока неожиданно для него к нему не пришел старый учитель Рама Мишра, ученик Надхи Муни, который раскрыл ему тайну наследства, оставленного для Алавандара его дедушкой Надха Муни. Царь с готовностью отправился за пожилым учителем, и когда он увидел древний храм, святилище Шри Рангама, он вновь проснулся к абсолютному знанию, преисполнился радости и принял саньясу, отреченный образ жизни. Всю свою последующую жизнь Алавандар посвятил проповеди и служению Богу, что прославило Шри Рангам, превратившийся в Вайкунтху на земле. Он оставил после себя несколько важных работ, самой основной из которых считается Сиддхатрая. На этом заканчивается наша первая передача, посвященная истории вайшнавизма. Спасибо вам большое. До новых встреч. Хари Кришна.